Глава 8. Мексиканская дуэль в Подмосковье. Растеряны все, кроме, похоже, господина Александра Гарканова по прозвищу Холод. Он, судя по улыбке, чувствует себя весьма уверенно. Как и его ребята. Половина из них вооружена белыми мечами. Чувствую, как Дюбук напрягается при взгляде на это оружие. Да и мне неуютно. Хотя и очень любопытно. Белые мечи ведь способны рассеивать магию. Интересно, что произойдет, если они столкнутся с моей антиманой? Несколько братьев оказываются демониками. В клубах черного дыма появляется с десяток адских существ, пара псов и демоны ярости. Пожалуй, лучшие демоны для кровавых стычек. Но атаковать братство не торопится. Холод призывает ледяной меч и молчит, ожидая, как будут реагировать имперцы. «К бою!» — раздается приказ. Спецназ СБИ включает защитные артефакты и целится в экстремистов. Агенты тайной канцелярии делают то же самое. Ну, почти то же самое. Часть агентов оказывается магами, и они готовят заклятия, а другая часть вдруг целится в спецназовцев. Лидер канцеляристов вообще не стесняется. Достает пистолет и направляет его на лейтенанта Авдеева. «Какого черта?» — рычит тот, целясь в ответ. «Это наша операция и наш задержанный», — спокойно поясняет агент. «Вы либо признаете это и выступаете на нашей стороне, либо будете уничтожены». «Ты с ума сошел?» «Я офицер СБИ!» «Ну и что? Наши полномочия выше. В том числе мы имеем право всех вас убить, если откажетесь подчиняться». «Вижу, у вас возникло недопонимание», — с улыбкой замечает Гарканов. «Прошу, не ссорьтесь. Я бы хотел, чтобы все прошло мирно». «Замолчи, Холод!» — говорит лидер агентов. — Ты и твои люди арестованы. — Вряд ли, господин... Прошу прощения, как вас зовут? — Барон Кирилл Светлов. Старший агент тайной канцелярии Его Величества. — Рад знакомству, ваше благородие. Холод картинно кланяется, приложив руку к груди. — Позвольте заметить, барон, что вы в меньшинстве. И окружены. «В меньшинстве?» Кирилл оглядывает членов братства. «Даже считая демонов, их все же меньше, чем агентов канцелярии и СБИ вместе взятых». «Конечно», — кивает Гарканов. Из-за угла вдруг высыпает большая группа молодых мужчин. Лица закрыты балаклавами и повязанными на лицо банданами. Все они побриты налысо, вооружены цепями, арматурой и прочим уличным оружием. Какая-то из банд антимагов, что ли? Ни хрена не понял. «Эти юноши — новобранцы нашего братства», — объясняет Холод. «Сами они не владеют магией, но разделяют наши идеалы». С этими словами он создает мощнейшее заклятие, которое разом накрывает парней магической защитой. Становится понятно, что против пуль они какое-то время продержатся. Достаточно для того, чтобы вступить в рукопашный бой, где автоматы не особо помогут. Ясно. Значит, среди молодежных группировок пополнение. В противовес бритоголовым антимагам появились такие же бритоголовые замагов. С каждым днем веселее. «Я не хочу никого убивать», произносит Гарканов. «Просто отдайте мне могильного и разойдемся». «Алло, привет!» Вмешиваюсь я, поднимая руку. «Как насчет спросить самого могильного? Я ни с кем из вас не поеду». «У тебя нет выбора!» Одновременно говорят Светлов и Холод. Переглядываются и даже обмениваются дружелюбной улыбкой. Весело им, похоже. «Господа, я не шучу», — продолжает Александр. Мне нет нужды никого убивать. Тем более, что среди вас есть люди, владеющие даром. А мне всегда больно лишать жизни братьев по магии». «Магистру Думу это расскажи! Вырывается у меня!» Холод внимательно смотрит на меня своими ледяными огнями, растягивает бледные губы в улыбке. «Магистр Дум? Как бы это выразиться? Смерть пошла ему на пользу, скажем так. Правда, господин Могильный?» «Он знает! Твою мать! Диман, он знает!» Мысленно вопит Дюбок. «Похоже на то», — скреплю зубами я. Антоша ему рассказал, зуб даю. «Дима, страшно!» — подключается Бугорос. «Холод злой, делать Буги больно». «Впрочем, это мы с вами обсудим позже». Холод вальяжно взмахивает рукой. «Итак, господа, я не настроен стоять здесь всю ночь. Даю 2 минуты на размышления». Полицейские сирены, которые я до этого слышал краем уха, приближаются. На улицу заезжают 2 машины с мигалками и резко тормозят. Должно быть, кто-то из местных вызвал полицию. Мы все-таки посреди обычного коттеджного поселка. Только вот стражи закона вряд ли ожидали увидеть здесь столько вооруженных людей, да еще и демонов в придачу. Так что вылезать из машины они не торопятся. Наверняка подмогу вызывают. «Что делать?» — негромко спрашивает Лиза. «Драться будем», — говорю я. «Попробую антимагию в деле». «С ума сошел? Мы под прицелом. Я уж не говорю про белые мечи и эту банду с цепями». «Послушай свою девушку, Могильный», — влезает барон Светлов. «Лучше сдавайтесь!» «Я не его девушка!» — рычит Лиза. «Мне плевать!» — Кирилл поворачивается к Авдееву. «Ты сделал выбор, лейтенант? У нас осталось мало времени!» «Мы с вами!» — бурчит тот. «Уверен?» «Да!» «Хорошо!» — кивает барон и объявляет. «СБИ на нашей стороне! Целься в террористов!» «О боги!» — качает головой Холод. «Ну зачем же так? Я правда не хотел проливать сегодня кровь?» Напряжение вокруг усиливается, воздух как будто твердеет. Я уже начинаю призывать антиману, как внезапно вокруг становится еще более людно. Разрезая темноту светом фар, на улицу влетает черный внедорожник, а за ним 2 микроавтобуса. Из внедорожника выпрыгивает садист с жеребцом в руке, с ним еще пара офицеров ДБ. Из микроавтобусов высыпает спецназ ДБ и демоники, которых призвали на помощь. Раздаются хлопки, запах серы бьет в нос, и появляется с 10 разных демонов. Ох ты ж, не ожидал, что Садюга сможет так быстро прийти на помощь. «Всем бросить оружие!» — громовым голосом приказывает он. «Дмитрий Могильный под нашей защитой!» «Помню, что ты сказал, лейтенант!» — сидит Кирилл, обращаясь к Авдееву и восклицает. «Кто говорит?» «Майор Садеев, демоноборцы!» «Барон Светлов, тайная канцелярия Его Величества! Могильный наш задержанный!» Не давая им начать перерекаться, Холод громко хохочет. Странно, но от этого искреннего смеха все как будто еще сильнее напрягаются. «Это просто невероятно, правда?» — спрашивает он. «Столько людей готовы убить друг друга из-за одного юноши. Думаю, нам нужно срочно найти компромисс». «Теперь ты хочешь компромисса?» — хмыкает Светлов. «Мне казалось, ты угрожаешь нам смертью». «Ситуация слегка изменилась. Знаете, что я думаю? Давайте просто убьем Могильного, чтобы он никому не достался. Так будет честно». «Не-не-не, это хреновый вариант», — кричу я. «Давайте поступим по-другому. Все вместе прикончим Холода, а потом я пойду по своим делам». «Ну уж нет! Ты арестован!» — чеканит Кирилл и целится уже мне в лицо. Лиза тут же делает невероятное, направляет свой пистолет в лоб Светлову. Лейтенант Авдеев целится в нее, а Дюбук вдруг резко телепортируется ему на спину. Хватает лейтенанта одной рукой за шиворот, а второй прижимает к горлу нож. «Ого! Я уже и забыл, что у Дюба есть ножик!» «Только дернись!» — бурчит он. «Спорю тебе глотку, как рыбу!» Пара бойцов спецназа СБИ тоже переводит автоматы на меня и Лизу, хотя на самом деле здесь уже хрен поймешь, кто в кого целится. Несколько демонов взлетают в воздух, плотоядно глядя друг на друга и людей внизу. Готовится заклятие, воздух наполняется волнами разнообразной магии. «Буги, приготовься забрать у барона пистолет!» «Ага, ага». «Холод тоже арестован», — приказывает Светлов. «Все, кто не служит короне, бросить оружие, Садеев! Ты с нами или против нас?» «С вами», — отвечает Садюга. «Только могильного ты не заберешь». «Обсудим позже, когда расправимся с братством». «Холод!» «Прикажи своим отозвать демонов и бросить оружие!» «Боюсь, это невозможно», — качает головой тот. «Что же, раз вы не хотите компромисса, придется...» Решаю не дослушивать, что ему там придется. И так понятно, битвы не избежать, и лучше ударить первым. «Буги!» Бугорос моментально появляется прямо на руке у Светлова. Хватает за ствол и дергает вверх, а затем телепортируется прочь вместе с пистолетом. Авдеев стреляет. Пуля врезается Лизе в голову, но ее магический щит выдерживает. «Дюба, не убивай!» — восклицаю я и выбрасываю мощный поток антиманы. Направляю его через головы имперцев и обрушиваю прямо на Холода. Его ледяной меч и защита тут же распадаются. А что самое крутое, огоньки в пустых глазницах гаснут. Гарканов орет, схватившись за лицо и отступая. «Убейте всех!» — приказывает он. «Огонь по террористам!» — рявкает Садюга. «Демоны, в атаку!» Лейтенант Авдеев к тому времени валяется в отключке. Дюба как следует врезал ему по затылку. Лиза в это время повалила барона и скрутила ему руки за спиной. Мне ничего не остается, кроме как тоже навалиться сверху. Вокруг летает столько пуль, что стоя как-то неуютно себя чувствуешь. Снимаю контрольный конструкт и жадно впитываю ману из Светлова. Тот пытается сопротивляться, но я выпиваю его досуха, и барон теряет сознание. Охренеть! Выходит, если выкачивать из людей ману осознанно, я могу очень быстро их опустошить. Всю впитанную энергию тут же запускаю в защиту. Нас с Лизой окружает синеватая сфера, в которую тут же стучится очередь из автомата. «Эй, придурок!» — восклицаю я, глядя бойцу в глаза. «Я вам живым нужен! Стреляй по братству!» «Что смотришь, идиот?» — поддакивает Кара. «Уничтожить террористов — это приказ!» В качестве дополнительного аргумента она вытаскивает из кармана свое удостоверение. Красные корочки почему-то убеждают бойца СБИ, что палить надо в другую сторону. Какого хрена вокруг происходит, невозможно понять. Стрельба и крики звучат непрерывно. Оглушительно рычат демоны, которые сражаются в воздухе и на земле. Разноцветные вспышки заклятий, запах пороха и серы, новые сирены полицейских. Одним словом, гребаный хаос. И я в его центре. В прямом и переносном смысле. Так, походу, надо выбираться. Сверху пикирует горгулья. Ей навстречу устремляется Дюбук, хватает тварь за крыло и ломает его к чертовой матери. Визжащую горгулью бросает куда-то в сторону. «Прорываемся!» Хватаю Лизу за руку и тяну за собой. «Куда?» — восклицает она. «Да куда угодно!» Срываемся с места, но уйти далеко не получается. На нас бросаются агенты канцелярии. Один уже наручники приготовил, второй выбрасывает заклятие молнии. Быстрое. Но я, только я быстрее. Перехватываю заклинание и отправляю обратно. Классика. Агент не успевает понять, что к чему, его спасает защита, которую я тут же отменяю с помощью антиманы. Дюбук будто ждал этого момента. Падает на агента сверху и пробивает смачный боковой в челюсть. Нокаут. Со вторым агентом справляется Лиза, и мы бежим дальше. Само собой, что далеко не убегаем. Так получается, что оказываемся в центре свалки между бандой замагов и спецназом СБИ. Схватка идет суровая. Молодежь размахивает арматурой и дубинками, а спецназ показывает, что их не зря учили приемам боевого самбо. Я потратил всю свою ману на сферу, поэтому сделать ничего не могу. Бить антимагией смысла нет, приходится драться. Подхватываю с земли брошенный кем-то кастет и сразу же прописываю в челюсть ближайшему хулигану. Лиза бросает через бедро другого, Дюбук с яростным воплем таранит в живот третьего. Караева накладывает на меня щит и очень вовремя. В следующий миг мне в затылок прилетает крепкий удар. Едва не падаю, перед глазами все плывет, но я цел. Быстро прихожу в себя и оборачиваюсь, чтобы наказать ублюдка. О, да это же лейтенант Авдеев. Два раза за вечер вырубили, но он все равно быстро пришел в себя. Молодец какой. Придется вырубить в третий раз. Теперь я сам, потому что Дюба занят. Авдеев явно лучше дерется, чем я в этом теле. Да и силушки побольше. Только вот у меня есть кастет, а у лейтенанта нет. И защиты у него тоже нет. Так что танцуем недолго. Мой кастет врезается в висок Авдеева, и тот падает навзничь. Блин, надеюсь, я не проломил ему башку. То есть проломил, конечно. Кровь так и хлещет. Надеюсь, что не убил. «Дима, сюда!» — орет Дюбук. Оглядевшись, вижу их с Лизой. Караева держит перед собой спецназовца и упирает пистолет ему в щеку. «Назад!» — рычит она. «Не подходите!» Драка к тому времени почти прекратилась. Я имею в виду между СБИ и бандой. Так-то бой еще идет, и непонятно, кто побеждает. Судя по серебристым вспышкам, Холод пришел в себя и призвал подмогу. Но в этой части схватки СБИ одержали победу. Остатки хулиганов бежали, и спецназовцы намерены задержать нас с Лизой. «Стой на месте!» В мою сторону направляются несколько автоматов. «Убрали оружие!» — приказывает им Кара. «А то я выпущу ему мозги!» Волосы Лизы растрепаны, по лицу течет кровь, в глазах какой-то безумный азарт. «Блин, вот теперь я точно влюбился! Она офигенна!» «Только думаю, сейчас она блефует. Не станет же и в самом деле убивать бойца имперской службы. За такое даже капитана демоноборцев по головке не погладит. Вообще, если честно, с трудом представляю последствия сегодняшнего вечера. Кого в итоге выставит виноватым? Ведь кого-нибудь нужно? Спецназ в замешательстве. А у меня как раз немного маны в накопителях появилось. Насос-то работает. Выпускаю ослепляющую вспышку. Одновременно с Дюбой бросаемся вперед. Его крепкие кулаки плюс мой кастет и электролещи равно победа. Лиза вырубает своего заложника ударом рукояти. Мы снова пытаемся бежать, и снова нам мешают. На пути появляются два брата-акробата с белыми мечами в руках. Отлично, отлично. Я как раз хотел попробовать, что будет, если жахнуть по белым мечам антиманой. Вот и пробую. Выпускаю солидную порцию энергии. Она невидима, но террористы ее чувствуют. Не догоняет, видимо, что это непростая магия. Пытается блокировать мечами. И тут... Твою мать! Не ожидал такого эффекта! Вообще не ожидал! Я-то думал, что случится какой-нибудь магический коллапс, может, даже взрыв, или типа вихря, который всосет всю магию в округе, но нет. Вместо этого белые мечи всасывают мою антиману и сияют ослепительным светом. Ощущаю, сколько от них исходит могущество, и не по себе становится. «Что ты сделал?» — изумленно спрашивает Лиза. «Накосячил», — морщусь я. «Ну ладно, опыт будет, сын ошибок трудных. Если не сдохнем». Братья переглядываются, они тоже ошеломлены эффектом, но быстро догоняют, что тот пошел им на пользу. «Сдавайся, могильный!» — говорит один из них. «Тогда твою тёлку не тронем». «Ты кого тёлкой назвал?» — возмущается Лиза и вскидывает пистолет. Экстремисты сразу меняются в лицах. То ли не увидели в темноте, что Кара вооружена, то ли думали, что она уже все пули выпустила. В общем, радостное возбуждение на их лицах сменяется паникой. Ведь защиты у мужчин никакой нет. Потому что, ну, они же с белыми мечами. Магическую броню не получится нацепить. Переглянувшись, они резко бросаются вперед. Расстояние между нами 10 шагов. Кто-то стопудов получит пулю, но второй успеет добежать. Так и случается. Лиза стреляет, и один из братьев падает, роняя меч. А второй бежит прямо на Лизу и уже заносит клинок. Вся наша магия сама собой рассеивается, когда заряженный белый меч оказывается рядом. Даже крохи маны, что собрались в моих накопителях, исчезают. Дюбук, который собирался переградить врагу путь, вдруг с болезненным криком отлетает. От его кожи исходит дым. Но я-то еще здесь. Бросаясь мужику наперерез, хватая занесенную руку с мечом, но силенок в моем теле, увы, не хватает. Противник вырывает руку и полосует меня клинком по ноге. «Дима!» — слышу возглас Лизы и падаю. Следом раздается выстрел, и мечник падает рядом со мной. Его меч продолжает сиять, как и тот, что у его мертвого друга. Но это далеко не самое интересное, что происходит. Рана у меня на ноге тоже вдруг начинает светиться, и меня наполняет что-то. Я не понимаю, что происходит, но чувствую, как антиядро в моей груди начинает пульсировать. По телу разносится жар, перед глазами все покрывается багровой пеленой. «Дима, ты как?» Караева падает на колени рядом со мной. «Не знаю». Собственный голос доносится будто издалека. «Беги отсюда! Что-то сейчас будет!» «Что?» «Понятия не имею. Теряя способность соображать и тупо продолжая наливаться неведомой силой. Такое чувство, будто я бы превратился в ядерную бомбу, которая вот-вот взорвется. Ох, не нравится мне это!»